Часть 4. Майор Мандела. 2458-3143 годы нашей эры. Глава 1. Что такое? Ведь нам рассказывали еще в школе. Возьмите червяка, научите его ползать сквозь лабиринт. Потом скормите ученого червяка неученому червяку. Гляди-ка, этот червяк тоже теперь умеет проползать лабиринт. Во рту у меня уже был противный привкус генерал-майора. На самом деле я предполагал, что с дней моей юности они успели усовершенствовать методику. В общей сложности у них имелось 450 лет на эксперименты и внедрение. Соответственно приказу, на Старгейте я должен был пройти переподготовку и дополнительное обучение, прежде чем вступить в командование. Дабы подучить меня, они, конечно, не собирались поджаривать генерал-майоров и подавать их мне под соусом. Они вообще ничего мне не давали есть 3 недели, кроме глюкозы. Глюкоза и электрические сигналы. Они обрили мне каждый волосок. Сделали укол, теперь я был слабее младенца. Нацепили 1000 электродов и заключили в резервуар оксигенерированного флюокарбона. Я был во власти Кува, то есть компьютера ускоренного восприятия. Он не давал мне заскучать. Машине понадобилось минут 10, я так думаю, чтобы выяснить уровень моих знаний в области военного искусства. Прошу прощения за выражение. Потом она начала обучать. Я научился в совершенстве пользоваться любыми видами оружия, вплоть до новобомбы. И не только теоретически. Не зря мне прицепили электроды. Контролируемая компьютером кинестезийная обратная связь. Я чувствовал оружие в руках и выполнял операции. Я выполнял их до тех пор, пока не сделал все правильно. Иллюзия реальности была полнейшая. Я метал копье с помощью специальной петли. Я был негром-воином из племени Масаи. И мы напали на вражескую деревню. Я был высокий и чернокожий. Я учился фехтовать у какого-то зловещего вида субъекта посреди французского дворика 18 века. Я сидел, притаившись в ветвях дерева, и целился из снайперской винтовки в людей, одетых в голубую форму, пробиравшихся по размокшим полям к Викабургу. За 3 дня я изничтожил целое отделение электронных призраков. Мне казалось, что прошел год, но куб странным образом действовал на восприятие времени. Но это была меньшая часть обучения – разминка. Потому что потом в мой бедный мозг машины натолкали всю военную премудрость 4000-летий, и я не мог забыть ни одного факта. Пока находился в машине, по крайней мере. Хотите знать, кто такой Сципион Эмилиан? Я не хочу. Какой-то умник из периода Третьей Пунической войны. Война – это предел опасностей, и поэтому храбрость есть главное достоинство воина. Вот что, оказывается, говаривал фон Клаузевиц. И не забыть мне до конца своих дней высокую поэзию следующего отрывка. Наступающая группа обычно продвигается колонной. В авангарде находится командный взвод. За ним следует лазерное отделение, отделение массированного удара. Заключает колонну второе лазерное отделение. Это из малого справочника ударной группы. Если только можно назвать малым справочником книгу в 2 микрофильмовые карты. Это 2000 страниц. Если хотите стать абсолютным экспертом в предмете, вызывающем у вас отвращение, поступайте в ВС ООН и становитесь офицером. 119 человек. И я отвечал за 118 из них. Включая меня самого, но исключая капитана, который сам мог о себе позаботиться. Я не встретился ни с кем из моей группы во время 2-недельного восстановительного периода, следовавшего за обучением в Куве. Перед первым общим сбором я должен был встретиться с офицером по ориентации и инструктажу. Клерк назначил мне встречу с полковником в офицерском клубе 6-го уровня после обеда. Я пришел заранее, рассчитывая пообедать, но там подавали только закуски. Я заказал какую-то грибкообразную массу, отдаленно напоминающую эскалоп, а остальную часть калорий принял в виде алкоголя. «Майор Мандела». Я погрузился в размышления над 7-м стаканом пива и не заметил, как подошел полковник. Я пристал, но он жестом разрешил мне сидеть и тяжело опустился в кресло напротив. «Я ваш должник», — сказал он. «Вы спасли меня от скучнейшего вечера, по крайней мере, наполовину». Он протянул руку. «Джек Кинок, к вашим услугам». «Полковник». «Ну-ну, давайте без щенов. Мы, старикашки, должны видеть перспективу, Уильям». «Я не против». Он заказал какой-то напиток. Я такого названия никогда не встречал. «С чего же начать? Судя по вашему послужному, вы последний раз были на Земле в 2007-м». «Верно». «И вам не очень там понравилось, так?» «Не очень. Зомби, счастливые роботы». «Ну так вот, потом дела пошли лучше. Потом опять хуже». «Благодарю», — сказал он рядовому, который принес ему стакан. Пузырящееся месиво в нем было зеленым у дна и постепенно светлело, доходя до краев. Он отпил. «Потом опять лучше. Потом, я даже не знаю, циклы». «А как там сейчас?» «Ну, я не совсем уверен. Груды рапортов и сводок не так просто отделить правду от пропаганды. Я не бывал дома уже 200 лет. Последний раз было там не сладко. Хотя это зависит от точки зрения. Что вы имеете в виду? Как вам сказать? Большие передряги. Слышали о движении пацифистов? Вроде нет. Название у них обманчивое. Фактически это была война. Партизанская война. А я думал, что могу назвать вам номер, разряд по значению и название любой войны. От Трои до наших дней. Он улыбнулся. Ну, эти, наверное, пропустили. На то есть причина. Это была война ветеранов, вернувшихся с Йод-38 и Альфа-40. Они все вместе решили захватить управление ИС ООН на Земле. Среди населения нашлось немало их сторонников. Но проиграли. Как видите, мы все еще здесь. Он тряхнул стакан, и жидкость заискрилась, пена, быстро появившаяся на поверхности, опала. Все, что я знаю, только слухи. Войну я не застал, уже кончилось, не считая редких случаев саботажа. И это была не слишком безопасная тема для разговоров. «Это меня мало удивляет», — сказал я. «И даже более того, эти люди на земле, они готовы согласиться с любым желанием правительства». Полковник неопределенно хмыкнул. «О какой же революции может быть речь? Когда мы там были, никто и слова не сказал бы против ИС ООН или любого местного правительства. Они были запрограммированы принимать сказанное на веру». «Хм, это тоже циклический процесс». Он откинулся на спинку кресла. «Дело не в технике. Если бы правительство захотело, то могло бы контролировать мысли и действия любого гражданина, с колыбели и до могилы. Но этого не делают, потому что это привело бы к фатальным результатам. Потому что идет война. Вот вы, например. Вы получили установку, пока сидели в коробке?» «Если я и получил, то откуда я мог бы это узнать?» — сказал я, подумав. «Правильно, но только частично. Поверьте моему слову, эту часть мозга они не трогали. Вашу базовую мотивацию поведения никто не вмешивался. И вы хотите знать, почему?» Имена, даты, цифры пронеслись у меня в голове. ТЭД-17, СЭД-21, Альфа-14, комиссия Лазла, чрезвычайная комиссия Лазла и ее доклад. Июнь 2106 года. Да, и кроме того, ваши собственные воспоминания об Альфе-0. Из роботов не получаются хорошие солдаты. Но получались раньше, заметил я, вплоть до 21 века. Управление поведением – мечта генералов. Создали бы армию, собрав самые ценные черты СС, Преторианской гвардии, Золотой Орды и Зеленых Беретов. Полковник усмехнулся. «И выпустите эту армию против взвода людей в современных боекостюмах. С ней покончат в два счета. Если только у каждого солдата в этом взводе будет своя голова на плечах. Тогда он будет драться как черт, чтобы спасти свою жизнь». Было выведено поколение солдат со скорректированным с самого рождения поведением. Идеальные бойцы. Великолепно работали одной командой, кровожадные, собственную жизнь ни в грош не ставили. И что же, тельцами разгромили их в пух и прах. Они тоже не щадили своих жизней, но у них это лучше получалось. И их всегда было больше. Кинок поднял стакан и начал разглядывать разноцветное содержимое. «Я видел ваш психопрофиль. Старый и новый, сделанный после коробки. Они ничем не отличаются». «Будем надеяться». Я помахал рукой, чтобы принесли еще пиво. «Возможно, это не так уж хорошо». «Что, из меня не выйдет офицера?» Я это с самого начала им говорил. Я не лидер по натуре. И да, и нет. Хотите, скажу, что показал психопрофиль? Я вздохнул. Это ведь секретно? Да, сказал он. Но вы теперь майор. Можете потребовать профиль любого человека в вашей группе. Не думаю, что вы меня чем-то удивите. Но мне было бы интересно. Кому бы не захотелось взглянуть в зеркало? Возможно. По психопрофилю вы пацифист. Но побежденный пацифист. От этого у вас легкий невроз, с которым вы справляетесь, перенеся вину на армию. Пиво было очень холодное. У меня заныли зубы. Ничего удивительного, тем не менее. Если вам нужно будет убить человека, а не тельцианина, я не уверен, что вы сможете, хотя знаете тысячи способов, как это сделать. Вероятно, он был прав. Определенный потенциал лидера у вас имеется. Но вам бы он пригодился как учителю или министру, вы бы действовали из побуждений симпатии, привязанности. У вас есть стремление влиять на других людей убеждением, а не приказом. Отсюда следует, что вы правы. Офицер из вас выйдет плохой, если вы не перестроитесь. Я захохотал. ИС ООН все это знали с самого начала, когда приказали мне стать офицером. «Здесь важны другие параметры», — сказал он. «Вы, например, хорошо приспосабливаетесь, в меру сообразительны, хорошо анализируете. И вы один из 11 человек, прошедших сквозь всю войну». Выживаемость — это добродетель родового. Но офицер должен быть образцом. Капитан покидает корабль последним. «Только не за 1000 световых лет от базы, где вас можно заменить. хмыкнув, ответил капитан. «Все равно, одного не пойму. Зачем нужно было вытаскивать меня с небес, возиться с переподготовкой и так далее, когда здесь, на Старгете, добрая треть людей, куда лучший материал, чем я? Боже, армейское мышление!» «Бюрократическое, скорее. Год вашего рождения внушает уважение. Не годится оставлять вас подчиненных». «Это все разница во времени. На самом деле я был всего в трех компаниях». «Неважно. К тому же это в 2,5 раза больше, чем в послужном списке среднего солдата. Мало кто выживает. Возможно, ребята из масс-медиа попробуют сделать из вас национального героя». «Национальный герой. И я отпил свое пиво. Где же ты, Джон Уэйн? Ты так нам теперь нужен». «Джон Уэйн?» Он покачал головой. «Знаете, я сам в коробке не бывал. Военная история, я не эксперт». «А, забудьте, неважно». Кинок осушил свой стакан и попросил принести ему, провалиться мне на месте, ром Антарс. «Ну хорошо. Предполагается, что я введу вас в курс дела. Что бы вы хотели узнать о том, что мы называем курсом дела?» «Так вы не бывали в коробке?» «Что это я к нему пристал?» «Нет, это только для боевых офицеров. За 3 недели на вас расходуется столько энергии и машинного времени, что можно было бы управлять землей несколько дней». «Ваши знаки показывают, что вы боевой офицер». «Практически я бывший боевой». Принесли ром Антарс, высокий стакан с прозрачной янтарной жидкостью и кусочками льда на поверхности. На дне плавал ярко-красный шарик размером с ноготь большого пальца. «Что это красное?» «Корица. Эфир с добавкой корицы. Неплохо. Хотите попробовать?» «Нет, я уж лучше пиво». «Внизу на первом уровне в библиотечном компьютере имеется блок деловой ориентации. Мои люди своевременно вводят новую информацию. Каждый день. Можете обращаться туда, если возникнут вопросы. В основном вам нужно подготовиться к встрече с вашей группой». «А что они, не люди? Киборги, клоны?» Он засмеялся. «Клонирование запрещено законом. Проблема в вас, в вашей гетеросексуальности. «Ну, это не проблема. Я человек вполне терпимый». «Да, да, профиль действительно показал, что вы считаете себя терпимым. Но дело не в этом». «Разве? Я уже знал, что он хочет сказать». «В ЕСОН набираются только эмоционально устойчивые люди. Я понимаю, вам трудно с этим свыкнуться, но гетеросексуальность расценивается как эмоциональная нестабильность и относительно легко излечивается». «Если не собираются лечить меня...» «Успокойтесь, вы уже слишком стары для этого». Он сделал маленький глоток. «Вам не так уж трудно будет с ними ужиться, как вы...» «Погодите, вы хотите сказать, что в группе нет больше таких, как я?» «Уильям, их нет нигде, даже на Земле. Кроме нескольких сотен человек. Ветеранов и неизлечимых». «Ага. А что я мог сказать?» «Жесткий способ решить проблему перенаселения». «Возможно, но он действует. Население Земли держится на уровне 1 миллиард. Как только кто-то умирает или покидает планету, выращивают ребенка». «Не рождается?» «Рождается, но другим способом. В ваше время существовал такой термин «дети из пробирки», но сейчас они, конечно, пробирками не пользуются». «Да, это достижение». «В каждом роддоме имеется искусственная утроба, в которой проходит рост зародыша в течение 8-9 месяцев, после чего он рождается, как вы говорили. Это занимает несколько дней. Ничего похожего на родовые муки, как в ваше время». «Прекрасный мир», — подумал я, — «и никаких родовых травм. 1 миллиард абсолютно приспособленных к окружению гомосексуалистов. Абсолютно приближенные к сегодняшней Земле. Вы и я. Мы можем найти их несколько странными». «Мягко сказано. Я допил свое пиво. А вы сами, вы гомосексуальны?» «Нет», — сказал он. Я успокоился. «В общем, я и не гетеросексуален». Он хлопнул по колену. Звук был какой-то необычный. «Получил тяжелое ранение, и оказалось, что у меня какое-то расстройство лимфатической системы. Я не могу регенерировать. От пояса и ниже только металл и пластик. Используя ваше выражение, я киборг». «Дальше, чем далеко», — как говорила моя мама. «Рядовой». Я подозвал официанта. «Принеси, как его, вот это, ром Антарс». Итак, я сижу в баре с бесполым киборгом, который одновременно единственный нормальный человек на всей этой проклятой планете. «Двойной, пожалуйста».